В стеклянных ящиках стыли мёртвые человеческие тела. Погружённые в розовые и золотистые растворы, они покачивались в невесомости. Юноши и старики, женщины и дети, представители многих рас и народов, были собраны здесь для жутких опытов по посмертному сохранению тел. С некоторых тел была снята кожа и распластана отдельно. Другие напоминали спящих розовощёких младенцев, словно над телами пробовали свои заклятия маги-некроманты, воскрешая их к недолгой жизни. Все стадии опытов по бальзамированию были собраны здесь, как в жутком музее. Отсюда жрецы Красной Веры повелевали токами смерти. Здесь они перевязывали пуповину жизни и совершали обряды ритуального умерщвления, камлания и гадания по внутренностям. Вдоль стен стояли аппараты, похожие на широкие качели. Это изобретение применялось для извлечения трупной крови, дабы подмешивать ее к крови живых. Заглушая страшное предчувствие, я шел за Лебедевым. Я специально загасил интуицию, чтобы своим сомнением не повредить Анастасии. Лебедев отпер прозекторскую, включил лампу и подошел к столу. На белом мраморе лежало что-то маленькое, хрупкое, с головой укрытое простынёй. Он приподнял полотно, отогнул край и всмотрелся в лицо девушки, спящей под покрывалом. «Как она хороша!» Глаза его остекленели. Точно он увидел чудо и навсегда ослеп от этого зрелища. Дрожащими пальцами он провел по восковому лбу и щекам Анастасии, любовно оправил покрывало под подбородком, как заботливая больничная сиделка оправляет одеяло больного, чтобы ему было тепло и опрятно. Лебедев, эликсир. Он вынул колбочку с веществом и, словно играя, спрятал ее за спиной. Помнишь, в детстве играли? Колечко, колечко, выйди на крылечко. У меня не было детства. Он вложил в мою ладонь пузырек. Я протянул ему горячий от моего тела перстень. Он подбросил и вновь поймал перстень в ладонь и быстро сунул его в карман Френча. «Бери ее за плечи, а я за ноги». Я осторожно завел руки под спину Анастасии. Лебедев взялся за колени. Тело оказалось внезапно легким. Ее голова в короне золотистых кос мягко отделилась от тела и осталась на мраморном столе. По белому камню растеклась алая капля, похожая на звезду. Лебедев отшатнулся, прикрыв глаза растопыренными пальцами. «Клянусь тебе, я ничего не знал. Этого не должно было случиться. Я не знал! Ты веришь мне?» Он упал на колени и заскулил по собачьи. Этот человек был безумен. И безумен давно. Но я, ослепленный надеждой и верой в чудо, не видел этого. Отрывистый смех, похожий на лисий лай, заставил меня очнуться. Лебедев скалился в улыбке, показывая на голову пальцем. «А ты думал, мы отдадим ее тебе? Мы играли тобою, как и мячиком, пока ты был нам нужен, мальчишка! Ты совсем не знаешь истории! Ее обезглавили ритуально, вдоволь наглумившись над ней! Даже у статуи батюшки-царя отпилили голову перед тем, как отправить в переплавку. Это очень древний культ. А ты хотел выторговать ее жизнь за безделушку. Все, финиш! Последняя гастроль! Он направил в меня черный вороненый ствол. Дуло покачивалось, примериваясь к моей груди. В моем мозгу взорвался шар. Лебедев покачнулся и осел. Я физически чувствовал, как ломаю его волю и выкручиваю руку с пистолета. Парабеллум упал на мраморный пол. Лебедев застонал, слепо шаря рукой по прозекторскому столику, схватил тонкий нож, похожий на узкое шило стилета. С минуту его воля боролась с моей, и он сдался. Держась обеими руками за рукоять, он резко всадил острие в свою грудь до самого основания. Роняя кровавую пену, он хрипел у моих ног, потом затих. Я достал из его вымоченного в крови френча перстень и поцеловал бескровные губы Анастасии. После смерти Лебедева ложа неизвестных философов была разгромлена. Экстравагантная стела Марис и элитарный крылатый Эрос были ловушками Абакумова. Смерть Лебедева, меченосца-наблюдателя, сделала ненужным само их существование.